Евангелие Царства Божия. Один из учеников Мессии Иисуса записал для нас его учение относительно жизни и молитвы по законам Царства. Мы находим это учение в Евангелии от Матфея в 6 главе, начиная с 9 стиха. Иисус осудил фарисеев за то, что они давали милостыню на виду у всех и долго молились на глазах у народа. Такого рода молитвы Бога не достигает. Когда вы молитесь, уйдите в потаенное тихое место, где вас никто не видит и никто не раздражает, и там молитесь. Когда же вы получите ответ на вашу молитву, сделайте это известным людям, с тем, чтобы они прославили Бога. Начиная с 9 стиха, Иисус дает ответ на просьбу учеников. «Господи, научи нас молиться». Он не учит, как произносить молитву, но учит нас сущности молитвы, тому, как молиться и о чем молиться. Иисус дал нам образец молитвы, который обычно называется молитвой Господней. Фактически, это молитва ученика Мессии Христа. Это образец, который учит, как нам следует поклоняться Богу. Слова «Отец наш Небесный» упоминаются в этом отрывке 10 раз. Такое обращение редко употребляется религиозными лидерами еврейского народа. Между Богом и верующим существует отношение, которое еврейский народ каким-то образом просмотрел. Пророк Исаия говорит в молитве: «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». И далее, немного позднее, пророк молится: «Ибо ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы глина, и Ты образовал нас, и все мы – дело руки Твоей». Истинная связь еврейского народа с Богом проистекает не от их человеческих родственных связей с родом Авраама, но от связи с духовной семьей Авраама. Это семья, где все знают раскаяние в грехах и веру. Святой страх Божий является сущностью истинной, действительной молитвы. «Да святится имя Твое, ибо имя должно внушать священный страх Божий, и наш долг его прославлять». Следующую фразу в этом отрывке от Матфея часто истолковывает неправильно. «Да приидет царствие Твое». Иисус был представлен как царь из рода Давидова и как истинный наследник престола Давида. Молитва царства основывается на уверенности в том, что Бог поставит все свои обеты, которые Он дал своему народу при заключении с ними завета. Царство Мессии придет по Божьему плану и во исполнение его целей. Более того, наступление царства будет временем исполнения Божьей воли на земле в той же мере, в какой она исполняется на небе. Но наступит день, когда Мессия придет, чтобы установить свое царство. Он будет править этим царством, и перед ним преклонится всякое колено. При его праведном правлении Божья воля будет исполняться полностью и охотно. Для каждого верующего в Мессию Христа очень важно понимать истинную сущность этой молитвы. Мы молимся о скорейшем возвращении Иисуса Христа и об установлении Его настоящего физического царства на земле. Наступит день, когда эта молитва будет отвечена. Структура этой молитвы содержит в себе ценность и для нас сегодня. Поклонение живому Богу, сознание того, что Он ваш Небесный Отец, выражение истинного желания и любви к Его Царству. Жить верой ежедневно, ежедневно просить о хлебе насущном и о духовном хлебе, в котором мы также нуждаемся ежедневно. Говорить с Отцом о своих физических нуждах, которые Бог удовлетворяет для своего народа. Он кормил детей Израиля на протяжении более 40 лет в Синайской пустыне. Мессия Иисус накормил огромную толпу, когда разделил и проломил хлебы и рыбы. Он живой Бог, и Он дает нам ежедневно хлеб наш насущный. Молитва переходит от физических нужд к более важным, духовным нуждам. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Божье прощение не зависит от того, как мы прощаем других. Но у прощенного и очищенного грешника есть уверенность в том, что как Бог ради Христа простил нас, так и мы должны прощать друг друга. Человек, заявляющий, что он христианин, и таящий обиду или желающий зла своему брату, не может быть по-настоящему уверен в своем отношении с Богом. Я говорю, мы не знаем истинной радости, если мы не умеем прощать так, как мы были прощены Богом. Молитва от избавления от искушения – это признание нашей слабости и нашей зависимости от Бога, который один только может уберечь нас от зла. Спасение – это избавление от наказания за грех и избавление от власти греха. Ежедневное избавление от зла и власти греха означает духовную победу. В молитве, записанной Матфеем, содержится словословие. Оно взято из молитвы Давида. «Твое, Господи, величие и могущество и слава, Твое, Господи, царство». Глава, которую мы изучаем, содержит три урока, в которых осуждается фарисеи, публичная раздача милостыни, пожертвования нищим, публичные долгие молитвы и, наконец, как говорит Господь, публичный пост. Фарисеи любили поститься так, чтобы другие видели это и воздавали им славу, как особо духовным лицам. Пост – это отречение от плоти, но фарисеи ублажали свою плоть во время поста тем, что умышленно привлекали на себя внимание. Они даже выставляли на показ свои печальные лица и согбенные фигуры, чтобы показаться еще более духовными. В данном случае Иисус имеет в виду, что фарисеи во время поста не смазывали маслом свои волосы и кожу лица. Это обычно было принято делать с целью защиты от палящего солнца Палестины. Но они делали все это ради завоевания славы у людей. Иисус осуждает такое поведение, как лицемерное. Если мы следуем своей религии для того, чтобы это видели люди, мы можем получить славу только от людей. От Бога мы славы в таком случае не получим. Иисус продолжает свою Нагорную проповедь и дает в ней урок о том, что такое истинное богатство и на такие сокровища человек может надеяться. Иисус не рассматривает здесь размер или количество богатства или материальной собственности. Он рассматривает отношение человеческого сердца к тем материальным вещам, которыми он обладает. Сегодня мы часто встречаем ненужное подчеркивание материального благополучия верующего. Некоторые проповедники говорят, «Только уверуйте в Иисуса и платите свою десятину церкви, и вы получите лучшую работу, красивую новую машину и все остальное плюс здоровье». Это неверно. Наша благая весть – это не Евангелие материального благополучия. Истинные сокровища хранятся на небе. Некоторые из самых дорогих Божьих святых перенесли голод, тюрьму, невзгоды и притеснение всевозможного вида. Так называемое материальное благополучие не может служить мерилом духовности. Господь никогда не обещал легкой жизни своим детям. Однако Он сказал, «Я с вами во все дни до скончания века. Не ставлю тебе и не покину тебя». Апостолу Павлу, который страдал от жала в плоти, Бог сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Это было обещание Павлу. Эта Божья сила будет с ним в любой момент его человеческой слабости. Иисус говорит, «Никто не может служить двум господам, не может служить Богу и Мамоне». Это Божий призыв жить жизнью Его Царства, Его законом. «Отдайте все, что у вас есть, Богу, свою жизнь, свое тело, свою жену, своих детей, свой дом и все свое материальное богатство». И размер того, что вы отдаете Богу, не имеет значения. Важно то, в какой мере вы преданы Господу Иисусу. Сокровище, отложенное на небе, никогда не сможет быть разрушенным. Они не сгниют и не растлеют. Наши сокровища сохранятся на небе наилучшим образом. Сам Бог сохранит их для каждого из нас. Я верю, что наступит день, когда каждый истинный верующий в Мессии Христа сложит свои сокровища к ногам своего Царя и Господа. Только Он один достоин нашего поклонения и славы. Аминь.